Глава 61. Криповатая крепота. «Чёрт!» — бормочет Джексон, торопливо пройдя вперед. «Я уже чувствую, как пол под нашими ногами начинает чуть заметно дрожать. Я же тебе говорил!» «А я говорил тебе», — отвечает Хадсон и плечом отодвигает его в сторону. «У меня все под контролем. Как жизнь, Дариус?» Он пожимает гвардейцу руку, и я вижу блеск золотой монеты. «Хорошо, ваше высочество. А как вы сами?» «Бывало и получше», — отвечает Хадсон, и, пожимая руку второму гвардейцу, также передает ему золотую монету. «Рад видеть тебя, Винченцо». Тот быстро наклоняет голову, и его длинные черные волосы падают ему на лицо. «А уж как я рад видеть вас, ваше высочество. Но должен сказать, что вы выбрали ужасное время для визита». «Да, я догадываюсь». Хадсон подается вперед и спрашивает так тихо, что его едва слышу даже я, стоящая всего в паре футов от него. «Где он держит их?» На лице первого и более крупного гвардейца, кажется, Хадсон назвал его Дариусом, проскальзывает облегчение. «В двух разных местах. Большинство держат на нижнем ярусе. Они ждут...» Он запинается и качает головой. И я впервые замечаю бусинки пота у него на лбу. «А остальные в колодцах», — говорит Винченцо. «В колодцах?» — изумляется Хадсон. «Зачем ему?» «Он сажает их туда, когда заканчивает с ними. Там они изолированы, и никто не слышит, как они кричат». От этих слов у меня мороз по коже. Значит, Сайрус мучает их, опустошает, а затем бросает туда, где никто не услышит их воплей. Я никогда не слышал ничего ужаснее. Джексон и Хадсон быстро переглядываются, и я вижу в их глазах нечто такое, что у меня перехватывает дыхание и холодеет кровь. Я не стану спрашивать у них объяснения сейчас, при Иден, но непременно спрошу потом, потому что если дело действительно обстоит так скверно, как я думаю... Мои руки сжимаются в кулаки. Мне никогда не хотелось причинить кому-то боль, но Сайрус перешел все границы. Я сыта по горло тем, что он калечит и убивает тех, кто мне дорог, тем, что он причиняет вред Хадсону и Джексону. Я не желаю, чтобы он и дальше терроризировал тех, кого я люблю. Так или иначе, теперь мы положим этому конец, и я сделаю это сама, даже если это уничтожит меня. Черт возьми, у меня же есть нить едва народившегося полубожества, и пусть мне страшно пускать ее в ход, но, может, стоит попробовать еще раз, чтобы задать Сайрусу перцу. «По крайней мере, они живы», — замечает Хадсон, затем спрашивает. «А кто охраняет их?» «Темницы рядом с криптой были построены кузнецом», — Дариус пожимает плечами. «Без магии или особых талантов им оттуда не вырваться. Так что их охраняет всего пара стражников, плюс один у колодцев». «А где все остальные?» — спрашивает Джексон. «Они охраняют входы, чтобы внутрь не могли попасть вы». Винченцо ухмыляется. «Сам я должен сейчас находиться на нижнем ярусе, охраняя вход вместе с 15 другими гвардейцами. А мне положено быть на главном ярусе», — добавляет Дариус. «Но у меня случились чрезвычайные семейные обстоятельства, как раз тогда, когда вы написали мне на телефон». «Я признателен тебе за это». Улыбка Хадсона мрачна и полна решимости. «А на лестницах никого нет». «Когда я смотрел в последний раз, там было чисто. Мы провели короткую рекогносцировку, пока ждали вас. И больше всего гвардейцев сосредоточено на верхнем ярусе рядом с королем. Наш милый старый папаша всегда прежде всего прикрывал собственную задницу», — замечает Хадсон, когда мы идем по коридору за двумя гвардейцами, зорко поглядывая по сторонам. «А моя мать сейчас с ним?» «Королева отправилась навестить свою сестру», — отвечает Винченцо. «Насколько я понял, эти истошные крики портят ей аппетит». «Ну, это нам точно ни к чему», — гадливо бросает Джексон. Хадсон останавливается. «А что остальные наши? Вы видели их?» Прежде чем ответить, Винченцо бросает взгляд на Дариуса. «Простите, ваше высочество. Они сопротивлялись, но их скрутили, прежде чем мы смогли добраться до них». Я ахаю, сразу же сообразив, что речь идет о Флинте, Мэйси и Микае. «Они... Я с трудом выдавливаю из себя этот вопрос. Они в колодцах? У меня все обрывается внутри, когда я представляю себе, как моя кузина, мои друзья, лишенные своей силы, лежат на дне колодца, вопя от боли. Я ощущаю ужасную слабость, и чтобы не упасть, кладу руку на предплечье Хадсона. Он накрывает ее ладонью. «Нет, они все еще в темницах, мисс...» «Ах да, простите мои дурные манеры», — спохватывается Хадсон. «Позвольте мне представить вам мою пару, Грейс, королеву горгулей». Двое гвардейцев щелкают каблуками и немедля отвешивают низкие поклоны, бормоча: «Ваше высочество». Но как только они выпрямляются, Дариус с опаской смотрит вперед, затем назад и шепчет: «Вашему высочеству не следовало появляться здесь». Он глядит прямо на меня, и у меня по спине бегут мурашки. «Если вас поймают, то, боюсь, не останется вообще никакой надежды. У него есть план». Винченцо перебивает его и обращается к Хадсону. «Мы так уже сказали слишком много. У нас ведь есть и наши собственные семьи, о которых надо заботиться. Но имейте в виду, ваше высочество, с тех пор, как вы были тут в прошлый раз, многое изменилось. У Сайруса появились могущественные союзники. А теперь пойдем дальше». С этими словами Винченцо снова трогается с места, и все мы следуем за ним. У меня столько вопросов, что я не знаю, с какого начать. Но быстрый взгляд, который на меня кидает Хадсон, говорит мне, что сейчас не время. И вместо этого я настороженно осматриваюсь, готовясь заморозить любых других гвардейцев, если они попадутся на нашем пути. Тут полно поворотов. Я ожидаю, что на нас в любой момент могут напасть из-за скрытой двери или стенной ниши. Видимо, остальные чувствуют себя так же, поскольку никто не произносит ни слова, пока мы не проходим под огромной каменной аркой и не входим в просторный зал. Освещение здесь довольно тусклое, и я так занята поиском потенциальной угрозы, исходящей от других воинов вампирской гвардии, что не сразу понимаю, где мы находимся и что нас окружает. Вокруг нас десятки каменных гробниц, большая часть которых украшена искусными барельефами и драгоценными камнями. «Это то, что я думаю?» — шепчет Иден, когда и до меня наконец доходит, что это за зал. «Это королевская усыпальница», — говорит Джексон. «Сюда приносят членов королевских династий, когда они умирают. Или когда приходит время для нашего сошествия». «Сошествие?» — спрашивает Иден. — «Что это значит?» Джексон мнется. «Все вампиры с рождения наделены физической силой и проворством, а также несколькими другими способностями. Но члены королевской семьи, и только они, в течение первой половины своей жизни владеют еще одной силой». «Это очень большая сила», — уточняет Хадсон. «В зависимости от...» Он замолкает и с внезапным интересом начинает разглядывать гробницу, у которой мы стоим. «В зависимости от чего?» — спрашиваю я. Затем, прежде чем он успевает ответить, я поворачиваюсь к Джексону. «Значит, именно поэтому у тебя и есть твой телекинез? А ты...» — я опять поворачиваюсь к Хадсону. «Можешь силой мысли обращать предметы в пыль?» «Не забывая его дары убеждения», — добавляет Иден. «Поверь мне, я не забыла», — отвечаю я. «Но как такое могло случиться? Как вышло, что Джексон получил один дар, а Хадсон — два?» На этот раз Хадсон не отвечает. Вместо этого он поворачивается и стремительно идет к противоположному концу усыпальницы. Секунду Джексон смотрит ему вслед, затем со вздохом поворачивается ко мне. «Теперь уже все мои инстинкты обострены. В этой истории есть нечто, о чем братья Вега умолчали. Что-то темное, что-то такое, о чем Хадсон не хочет говорить. Значит, мне надо это выяснить. Если это настолько вывело Хадсона из равновесия, я однозначно должна узнать, что это такое». Обернувшись и увидев, что я не собираюсь следовать за ним, пока он не объяснит мне, что к чему, он запускает руку в свои густые волосы, ерошит их и, вздохнув, возвращается ко мне. «Это не такой уж большой секрет, Грейс», — говорит он наконец. «В детстве нам дают выпить крови, смешанной со специальным эликсиром, состоящим наполовину из сонного зелья, наполовину из снадобья, которым, как мы теперь знаем, нас снабжает кровопускательница. После этого нас запирают в наших гробницах на срок от 50 до 100 лет. «Погодите», — Иден смотрит на них, вытаращив глаза. «Вас запирают в каменной гробнице на 100 лет?» «Да, отсюда и пошли все эти легенды о вампирах в гробах», — отвечает Джексон, и видно, что все это ему не по вкусу. «Это можно понять, хотя это и дико», — говорю я, ужаснувшись тому, что Хадсону и Джексону пришлось 100 лет пролежать в каменных гробах. «Но мне не все ясно. Во что, просто укладывают в гробницы на 100 лет, и за все это время вы ни разу не просыпаетесь?» «Нет, раз в месяц тебя будет», — объясняет Хадсон. «Тебя на день или два выпускают, осматривают, чтобы проверить, развивается ли твой дар. Затем снова поят тебя зельем и опять укладывают в гробницу». «Нет», — говорит Джексон, и в голосе его звучит ужас. «Это работает не так. Тебя усыпляют на год, а затем будет и выпускают на неделю». «А что, так лучше?» — интересуется Иден. «Да, лучше, потому что чем чаще ты пьешь этот эликсир, тем скорее он перестает усыплять тебя». Джексон смотрит на своего брата, и у него делается ошеломленный вид. «Поэтому-то срок и колеблется. Одни вампиры проводят в гробницах 50 лет, другие — 100. Это прекращается, когда сонное зелье перестает работать. Во всяком случае, так должно быть», — добавляет он, пристально глядя на Хадсона. Тот пожимает плечами. «Это не так уж важно». «Это чертовски важно, если тебя будили 12 раз в год», — не соглашается Джексон. «Сонное зелье должно было перестать действовать где-то между 4-м и 10-м годами». Хадсон ничего не говорит, и это в 1000 раз хуже. Мое сердце колотится невероятно быстро, пустой желудок сводит спазмом. Если то, что говорит Джексон, правда? «Хадсон?» — наконец спрашиваю я, когда убеждаюсь, что мой голос звучит ровно. «Это правда? Сонное зелье действительно перестало действовать на тебя до того, как тебя выпустили на волю?» «Все нормально», — пытается он успокоить меня. «У меня всегда было богатое воображение, и я умел себя занять». «Ничего это ненормально», — рявкает Джексон. «Все знают, что тебя продержали в гробнице 120 лет! Это же...» Он замолкает и мотает головой, будто не может заставить себя произнести эти слова. Но ему не надо их произносить. Я и сама умею считать в уме, и дело обстоит еще хуже, чем я думала. Хадсону пришлось провести более 100 лет в темной каменной гробнице, и все это время он не спал. Я обхватываю себя руками, и мне в голову приходит еще более ужасная мысль. Возможно, провести 100 лет в гробнице было не так ужасно, как то, что раз в месяц его выпускали оттуда, показывали ему свет, которого он был лишен, показывали мир, о котором он тосковал, а затем опять запирали в холодном темном аду. У меня щемит сердце, когда я осознаю, насколько далеко зашел Сайрус, мучая его, и мне приходится напрячь все силы, чтобы не дать себе провалиться в паническую атаку прямо здесь, в этой усыпальнице, священной для Хадсона и Джексона. И это еще до того, как Хадсон пожимает плечами и говорит: «Что ж, мне, в общем, не с руки жаловаться, если в результате я получил 2 отпадных дара». «Да», — думаю я, пока мы идем к двери, виднеющейся на другом конце зала. 2 отпадных дара, от которых ему не терпится избавиться. От этой мысли у меня сжимается сердце. Я думаю о его берлоге, наполненной пространством и светом, которых он был лишен 100 лет, и, прикрыв рот рукой, вскрикиваю. «Эй!» Хадсон обнимает меня, прижимает к себе, и его тепло изгоняет холод из моих жил. «У множества людей по всему миру дерьмовая жизнь, Грейс. По крайней мере, у меня есть ты». Я обнимаю его в ответ. Обнимаю этого парня, который никому не позволил сломать себя, и восхищаюсь силой его духа. «Ваше высочество, нам надо идти», — говорит Дариус, и мы поворачиваемся, чтобы последовать за ним. Но в нескольких футах от выхода он вдруг останавливается, как вкопанный, и быстро прижимает руки к горлу. «Дариус!» — Винченцо бросается к нему. «В чем де...» Он замолкает на полуслове, потому что в грудь его вонзается нож. Он удивленно вскрикивает и ничком падает на пол.